Продвижение духа заключается в наращивании агни и способности преодоления трудностей еще больших, чем были раньше. Препятствия даются по силе духа. Их рост указывает на то, что растет дух. И в самом деле, какая польза от того, если человеку не на чем будет упражнять свои силы? Благополучие и тихое, и мирно спокойное житие есть смерть духа. Порадуемся тому, что так трудно, и препятствия громоздятся, как горы, и даже болезни даются для преодоления. Первая ступень – это преодоление болезни в духе, то есть такое состояние сознания, когда дух не сломлен болезнью, не подчиняется ей, не теряет бодрости, равновесия и самообладания. Вторая – это борьба тела с болезнью, когда воля встает на защиту физической оболочки, усиливая заградительную сеть и применяя все методы, приобретенные опытом, для противодействия заболеванию. Психическая энергия или агни – панацея от всех заболеваний. Кармические болезни более трудно поддаются лечению, священные боли почти не поддаются, но временные, летучие и благоприобретенные отступают под воздействием огненной энергии. Прежде лекарств, прежде докторов вспомнить надо об агни. Огонь-жизнедатель поможет и докторам, и усвоению лекарства. Организм человека – это его тело, это цитадель, крепость, осаждаемая со всех сторон врагами в виде всевозможных болезнетворных начал, физических и психических. И защищать ее следует всеми силами духа и постоянно, призвав на помощь психическую энергию, которая, подобно мускулам, растет только в применении и атрофируется при инертности сознания.